Глава вторая. «Нет, но ты посмотри, какие упрямые! Лезут и лезут!» Кувалда стукнул кулаком по панели и усмехнулся. «А дроном потом убирайся за ними!» Он проводил взглядом робота-уборщика, который как раз закончил натирать пол, смывая кровавые полосы. Тела утащили чуть раньше два уборщика, более крупного размера. Гвардия-реканец снова откинулся на спинку кресла, наблюдая, как три дрона методично завершали свою работу в коридоре, где еще час назад гремели выстрелы. Первый, небольшой и юркий, с округлым корпусом и щупальцевидными манипуляторами, заканчивал полировку пола. Его вращающиеся щетки тщательно выметали капли крови из стыков. Периодически он останавливался, выпуская струю дезинфицирующего раствора, который тут же всасывал обратно вместе с загрязнениями. Два других, более угловатых, уже завершили основную часть работы. Их мощные захваты аккуратно загружали последние фрагменты брони и оружия в утилизационный люк. Один из них замер на мгновение. Его сенсоры зафиксировали забытый нож, застрявший в стеновой панели. Металлический щелчок, и артефакт пополнил коллекцию в его бункере. «Чёртова техника!» — проворчал Кувалда, наблюдая за процессом. «Работают, будто это они их хозяев мы покрошили». Его взгляд скользнул по стенам. Ни царапины, ни вмятины. Даже характерный запах смерти уже вытянули системы вентиляции. Только слабый блеск свежего полимерного покрытия на полу напоминал о недавней схватке. Один из крупных дронов внезапно развернулся. Его сенсорная панель мелькнула желтым. Предупреждение о завершении цикла. С шипением пневматики он сложил манипуляторы и поплыл вдоль коридора к следующему отмеченному сектору. «Ну, хоть убирать за собой не приходится. Иначе бы сейчас это мы тут со швабрами бегали», — усмехнулся Сириус. Маленький уборщик МиГ-72 с потертым корпусом и надписью «Люблю свою работу», нацарапанный кем-то десятилетия назад, обиженно запищал, когда Сириус пнул гильзу прямо перед его щетками. «Опять? Я только тут пол отполировал. С-73 ты видел? Он специально. Я в его ноги полил дезраствором, да протокол не дает». Его голосовой модуль выдал серию недовольных трелей, пока и манипуляторы яростно скребли пропущенное пятно. С-73 — крупный утилизатор с грузным корпусом. Лениво буркнул в ответ. «Забей, Мик, они всегда так. Помнишь, в прошлом цикле тот лысый нарочно маслом мазал стены, пока мы за ним убирали? А потом еще смеялся. Они дикари, как и все белковые создания». Его мощные захваты с грохотом смяли поврежденную бронепластину, отправляя ее в переработку. Сенсоры мелькнули оранжевым. Третий, ДИН-88. Новенький, с глянцевым корпусом. Нервно замигал синим. «Пожалуйста, не конфликтуйте. Они могут нас отправить в утилизатор». «Они нас не понимают и не поймут», — откликнулся Мик. Кувалда, наблюдая за этим, фыркнул. «Не, ну ты послушай, как трещат. Как будто болтают». МиГ-72 в ответ выпустил струю дезраствора. Чисто случайно, конечно. Прямо перед ногами гвардия-реканца, выдавая следом ехидную трель. «Ой, извините, извините. Тут было пятно». Его сенсоры хищно сверкнули, когда Кувалда отпрыгнул от лужи. «Не, если б я не знал, что тут все примитивное, я бы решил, что они имеют разум», — буркнул он. «Ядро из скинов у них имеется, так что...» — откликнулся умник. «Имеют. Ты пленного хорошо связал, а то самоубьется, как прошлый, и мы опять ничего не узнаем». «Да связал его, связал!» — огрызнулся Кувалда. «Ну, значит, пошли смотреть, что там с ним». «Сперва пожрать бы не мешало», — лениво откликнулся Сириус. «Тебе б только жрать!» — заржал Мэтью. «Но ты прав. Жратва у них тут шикарная. Пойдем посмотрим, что там осталось. И ту лоханку, на которой они прилетели, следовало бы осмотреть. Вдруг можно что-то выдернуть из нее и припаять под наши нужды». «Как они на этом летают?» — продолжил он, шагая по коридору. «Видимо, это совсем отсталые», — откликнулся Сир. «Но как они смогли тогда сунуть свою станцию на место нашей?» «Прекращайте болтать, несите пожрать и пойдем допрашивать пленного!» — заорал вслед флукарианец. Сириус шел первым. Его ботинки с отключенным магнитным полем бодро выбивали дробь по металлическому полу. За ним ковылял кувалда. «Ну ты красавчик!» — фыркнул он. «Хорошо тебя жук отделал». Тот что-то пробормотал в ответ. Кувалда, уже стянувший где-то энергобатончик, громко чавкнул. «Да заткнись ты, все равно ничего не разберешь». Мэтью тем временем уже копался в открытом техническом отсеке. «Смотрите-ка, у них тут вообще допотопные движки. Как они вообще долетели? Это ж музейный экспонат!» «Может, их специально таких послали?» Задумчиво произнес Кувалда, откусывая еще один кусок и осматривая лоханку. «Типа пушечное мясо». Корабль стоял, притянутый к стыковочному узлу, как дохлый космический жук. Обшивка покрыта заплатами. Двигатели, устаревшие плазменные корчи, образца черт его знает какой давности. Ну и ведро. Сириус пнул посадочную стойку, от которой отлетел кусок ржавой обшивки. Как они вообще не развалились по пути? Двигатели на честном слове. Мэтью уже залез в открытый техотсек, вытирая платы. На блок навигации. Смотри-ка, это же модифицированный Альфа-9. Почти наш стандарт. Таких не меняли сотни лет. Кувалда провел рукой по шву корпуса. «Бери все, что может пригодиться. И провода. Особенно провода. Они-то точно подойдут». Сириус тем временем распечатал грузовой отсек. Внутри стояли ящики с маркировкой «С-рационы» и «Медснабжение». «Бинты, стимуляторы. Такое нам в музее показывали. И ни одной нормальной аптечки». Он шевырнул Кувалде упаковку. «И... о, смотрите, что я нашел!» Из-под крышки выглядывали настоящие консервы. «Тушенка говяжья!» «Эй, жук! Это же твоя родная кухня!» Сириус заржал, обернувшись на подошедшего к ним флукарианца. «Моя родная кухня — это флукарианские личинки в кислоте!» Умник равнодушно швырнул банку обратно. «Но берите, я люблю трофеи. Местная жратва пришлась мне по вкусу». Он выдрал из панели потрёпанный, но целый чипсет, покрытый свежей термопастой. «Навигационный модуль «Странник М». Почти как у нас, только древний. Но если перепаять...» «Бери», — коротко бросил Мэтью, ковыряясь в разъемах проводки. «И провода пойдут». Кувалда продолжал обыскивать ящики с припасами. Один из ящиков распахнулся, обнажив ряды металлических банок. «Что там?» Сириус поднял одну, вращая в руках. «О, смотрите!» «Что там?» — заинтересовался Мэтью. «Персики!» — по слогам прочитал Сириус. «Хорошо, хоть надписи на одном из межгалактических. А то пришлось бы все вскрывать и давать жуку на пробу, чтобы не отравиться». «Я не виноват, что ваши желудки такие слабые», — равнодушно ответил умник, выковыривая из панели управления целый блок сенсоров. «А мы — высшая ветвь эволюции». «А вот это уже серьезно». Мэтью перебил спорящих и вытащил из ниши небольшой цилиндрический модуль. «Резервный генератор. Почти не использован. Мощность, конечно, аховая, но лучше, чем ничего». «Все, что может гореть, взрываться или передавать данные, берем с собой», — заключил умник, осматривая добычу. «Ладно, орки, тащите все в хранилище». Он хлопнул в лапы. «А потом на ужин. Надеюсь, у них еще и спиртное было. Давно я не расслаблялся. Жаль, баб нет». Сири уже рылся в ящиках с удвоенным энтузиазмом. Закончив с разграблением, они плотно пообедали и направились к пленному. Тот сидел, прикрученный к стулу энергонаручниками. Перед ним валялся разобранный блок навигации его же корабля. «Вот, видишь этот чип?» Умник покрутил в лапах плату. «Если ты не скажешь, как ваша станция оказалась в нашем секторе...» Он бросил чип Мэтью, который с хрустом раздавил его в кулаки. «То следующими станут твои колени». Мужчина сглотнул набежавшую слюну, но упрямо мотнул головой. «Нет, ну ты посмотри, в героя поиграть решил», — нахмурился Мэтью. «Рассказывай, и останешься жить». «Я все равно заражен. Обратно, меня не пустят». «И так все время», — устало развел руками умник. «Заражен, заражен. Только это и бормочет. А чем? От кого? Не говорит?» «От вас!» Сплюнул на пол пленник и тут же получил тычок в ребра металлическим носком ботинка. Потирая ушибленное место, злобно зыркнул на флукарианца и замолчал. «Не плюй тут! Дроны моют, моют, а ты пакостишь. Говори, чем заражен и как ваша станция оказалась на месте нашей». «Да не было тут никакой вашей станции», — наконец сдался мужчина. «Не было! А вы... вы притащили из Тикса сюда заразу! Теперь меня или отправят в утилизатор, или в группы, что работают в институте, в Улье». «В Улье? Тут есть инсектоиды?» — задумчиво почесал голову Сириус. «Да нет же!» — начиная раздражаться, проговорил мужчина. «Ульям мы еще называем Стикс». «Да что такое этот ваш Стикс?» Злобно грохнул кулаком по стене умник. «Слушай внимательно». Он наклонился к пленнику, его черные глаза сузились. «Ты говоришь, что мы принесли заразу. Какую именно?» Мужчина нервно облизнул губы. «Так как какую? Грибок, вы все им заражены же. Все, кто приходит оттуда, приносят заразу». Сириус и Кувалда переглянулись. «Откуда оттуда? И что за грибок?» — пробормотал Мэтью. «Рассказывай давай». Умник резко встал, его пальцы сжались. «Мы вроде не больны. Нет, в космосе, конечно, хватает всякой дряни, но мы точно здоровы». «Если вы были там», — перебил пленник, «то вы точно иммунны. А все иммунны — переносчики заразы!» — истерично верещал он. «Да говори ты внятно!» Кувалда начал нервничать. «Какие, мать его, иммунны! Какой Стикс!» Умник резко развернулся к пленнику. «Ну, что замолк?» «Да откуда вы свалились, если ничего не знаете?» Мужчина закатил глаза. «С Луны, что ли?» «С какой Луны?» Умник схватил со стола планшет с картой галактик. «А, это древний спутник планеты 345. Нет, мы не оттуда. Мы из галактики 450, с планеты Федерации под номером 982. «Из какой Федерации?» — округлил глаза пленный. «Из межгалактической», — протянул Кувалда. «Так вы чё, не с Земли?» «Нет». Вся четверка синхронно мотнула головами. «А какой у вас там сейчас год?» — вкрадчиво поинтересовался мужчина. 3721. А что? Также настороженно откликнулся умник. Но сейчас 2096. Удивленно протянул пленный. Какие 2000? Нахмурился флукарианец. Такие. Так вы что, из будущего, что ли? А не из Стикса? Да не знаем мы ни про какой Стикс! Заорал, не выдержав Мэтью. «Ну, тогда слушайте. Стикс — это...» Он вытер пот со лба и начал объяснять. «Это мир мультиверсума. Об этом-то, я надеюсь, вы слышали?» Четверка космодесантников снова синхронно кивнула. «Он как бы вырывает из мира куски и вставляет у себя. Мы называем это кластерами. Куски могут быть из разного времени, но на одном и том же кластере всегда будет одна местность. Кусок города, деревни, лес, только из разных временных эпох. Одни из них стабильные, местные, что живут в Стиксе, зовут их стабами. На них не проходит перезагрузка. Там можно жить, отдыхать. А если и происходит, то так редко, что этого никто не помнит». «А вот эта перезагрузка, что это такое?» — поинтересовался Кувалда. Пленник нервно облизал губы, собираясь с мыслями. «Представьте себе огромный пазл, который постоянно перемешивается. Вот перезагрузка — это когда один кусочек этого пазла вдруг исчезает, а на него месте появляется другой. Тот же город, но...» Он сделал паузу. «Но уже другой. Может, на день раньше или позже. А может, и совсем другого времени, но местность та же». Кувалда нахмурился. «И что, люди в этом городе просто исчезают?» «Хуже». Пленник скривился. «Если ты остался на кластере во время перезагрузки...» Он провел пальцем по горлу. «Либо сдохнешь, либо сойдешь с ума. А если повезет, станешь зараженным. Поэтому все бегут, когда появляется кисляк. Сириус поднял бровь. Кисляк? Это вонючий зеленый туман такой. Пленник сморщил нос. Он как предупреждение. Скоро перезагрузка. Появляется за пару часов, потом бац, и все меняется. Умник задумчиво постучал пальцами по столу. А как тогда люди живут в этом Стиксе? На стабах. Пленник оживился. Это как острова безопасности. Там можно годами жить, строить дома. Но он понизил голос. Слишком долго оставаться на одном стабе нельзя. Начнется трясучка. Мэтью наклонился вперед. Какая еще трясучка? Болезнь такая. А руки трясутся, потом судороги. Говорят, это сам Ули так наказывает тех, кто засиживается. Лечится просто. Надо путешествовать по другим кластерам, которые перезагружаются. Кувалда расхохотался. Ну и адский курорт у вас. Поезжай отдыхать, а то заболеешь. Смешно. Пленник мрачно усмехнулся. Только представь. Вокруг тебя мир, который постоянно меняется, как в калейдоскопе. Сегодня идешь по знакомой улице, завтра на ее месте развалины. Послезавтра снова улица, но уже с другими домами. И так до бесконечности. Но просто отдыхать тоже не выйдет, кругом зараженные. Он вздохнул и продолжил. Другие кластеры постоянно перезагружаются. При перезагрузке все живое в них превращается в зараженных и иммунных. Первое — это люди и животные весом больше 15 килограмм. Их поражает грибок, и они постепенно мутируют, становясь сильнее. Развиваются по цепочке, от слабых бегунов до жутких элитников. Жрут все подряд и растут. Вторые — это иммунные. Они редкие, те, кто сопротивляется заражению. Эти получают дары ули, но должны постоянно принимать живец. Настойку из паранов, что можно найти в споровом мешке у зараженных. Без этой дряни умирают или сами превращаются в твари. «Что еще за спораны?» — почесал левый нижний глаз умник. «Спораны — это основа выживания в улье», — снова заговорил мужчина. «Добываются из зараженных разного уровня. Чем выше развитие, тем больше споранов. Из низших — простые серые виноградины. Они-то и есть те самые спораны. Из сильных — горошины и редкий жемчуг. Он бывает трех видов». «На украшение, что ли?» — спросил Сириус. «Нет. Жемчуг нужен для прокачки и открытия даров. Бывает черный, самый частый, ну и самый опасный. Красный. Он пореже встречается. И белый. Этот самый дорогой. Он абсолютно безопасен. И даже может вернуть зараженного на первых стадиях к жизни. Или не дать заразиться», — пояснил пленник. «А дары эти — это что?» Умник решил выяснить все. «Дары улья — это способности иммунных. У всех разные. Телекинез, пирокинез, предвидение — много разных. Их можно усиливать, принимая горохи и жемчуг. Но передозировка всего этого превращает человека в кваза». Не дожидаясь вопроса, мужчина тут же пояснил. «В полутвари». Пленник сделал паузу, оглядывая потрясенных слушателей. «Вот и весь Стикс. Мир, где выживают только те, кто готов стать монстром. А теперь...» Он нервно сглотнул. «Может, отпустите меня? Я все рассказал. Как всегда». Хрипло усмехнулся Кувалда. «Отпустите меня к маме». Пленник смотрел на них с надеждой. «Но я же все рассказал, что знаю. Нам не рассказывают все. Мы не ходим туда. Это отряды, которые отправляют за органами, знают больше. На них сюда не пошлют. Пока». «Потом решим, как с тобой быть», — буркнул умник. «Пойдемте. Нам с вами, сестры мои, есть о чем поговорить». «Бурдарианский вождь тебе, сестра!» Расхохотался Кувалда, примирительно обхватывая плечи уже надувшегося было флукарианца. «Что вы ко мне с этими вошами да тараканами пристали? Жук, жук! Флукарианцы, да будет вам известно, не жуки!» — спылил он. «А эти, когда тебя видят, сразу орут: «Мама, огромный жук!» — изобразил в лицах, как орут те самые эти, Мэтью. кто мы такие, чтобы спорить с толпой?»